Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами сегодня Гоблова Анастасия. Октября? 2-го. 2 октября с вами сегодня. И Петр Сидоров. И Андрей Береговский нас сегодня записывает. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Он молчит. Итак, у нас по традиции альбом. По традиции... Мало у нас что по традиции сегодня, мы сегодня меняем одну штучку. Ну, в общем... Да, у нас изменилась одна рубрика, как вы, наверное, догадываетесь, буквы в алфавите английском у нас немножко закончились, и мы решили не начинать заново, а придумали новую рубрику. Но об этом позже. А сначала наша первая рубрика осталась как обычно. Альбом века. Итак, что тут сказать? Альбом. Действительно, альбом века очень... скажем так, известная и привычная на слух Ace of Spades группы Motorhead. Ace of Spades. Если кто-то не слышал ничего у Motorhead, если кто-то просто совершенно случайно где-то услышал слово Motorhead, скорее всего, он услышал это в сочетании с Ace of Spades. Это песня. Но есть еще и альбом. Конечно же, собственно говоря, песня и альбом, и песня на этом альбоме. Как нетрудно, в принципе, догадаться. Почему именно этот альбом? Альбом был выпущен в ноябре 1980 года и оказался довольно успешным. Выпущен он, кстати, был 4-м альбомом, если мне не изменяет память. Да, и буквально через год этот альбом получил золотой статус у себя на родине, в Британии. Альбом... что можно про него интересного рассказать? Ну, до этого у группы... группа Motorhead очень неплохо начала и довольно быстро развивалась, потому что у них получались очень хорошие песни. Более того, как раз именно в это время в обиход, так сказать, вошел и стал наиболее популярен жанр новая волна вот этого британского хэви-метала. Моя любимая аббревиатура, одна из моих любимых НВОБХМ. Вот, New Wave of British Heavy Metal, естественно. Вот. Ну и, собственно, вдохновляясь всем этим, и писался этот альбом. Вот. Я бы послушала, чтобы наши слушатели имели представление, о чем мы говорим. А дальше мы уже расскажем кучу всяких интересностей. We'll be right back. Ну что тут скажешь? Я обожаю эту песню, я ее просто обожаю, Настя. Меня еще, знаешь, у меня, я однажды увидел картинку, где сидит такая девушка на лужайке в таком старинном костюме, вокруг нее пасутся овечки, рядом сидят дети, она вот играет на такой лютне, вот, и там, знаешь, комикс типа написано Ace of Spades, и я как себе, понимаешь, я знаю хорошо эту песню, представляю себе, как вот это The Ace of Spades, и эта девушка. Так, я не пел. Третья заповедь подкаста — не петь. Во-первых, я... Ну, ладно, я просто очень старался. Надеюсь, у меня было похоже. Тут, в общем-то, стоит, наверное, сказать для тех, кто не слушал творчество Motorhead в большом количестве, кто не представляет примерно их развитие, что, пожалуй, это тот самый момент, когда его вокал становится легендой. Для меня это вокал человека, который был курильщиком лет с 10-11 и продолжает это делать. И курил он так, как не курит, пожалуй, никто в этом мире, за исключением нашего Пети. На самом деле он создал, можно сказать, культ себя. То, что он делает это хорошо. С полной отдачей, с абсолютным таким... Это очень трудно описать. Я не совсем понял. В общем, ты, это звучит ты ужасно. Про Петю или про Леми? Я про Леми. Вот. Звучит это отчасти ужасно. Особенно, когда наш звукорежиссер начинает надо мной издеваться и врубать эту песню с такой громкостью в ушах, что у меня впервые, пожалуй, за историю наших подкастов реально идет кровь из ушей. Физически. Вот. Но на самом деле вот тексты здесь такие прям... грубые какие-то, очень грязные. Не знаю, кстати, Ace of Spades, который мы только что послушали, там не такой уж и грязный текст. Там Леми как-то вот сам в интервью говорил о том, что он использовал в этом тексте, когда, ну, при написании текста этой песни, карточные выражения, то есть из игр карточных. А я не только про эту песню, а в принципе про этот альбом и про этот момент в творчестве. Но он здесь в таком каком-то ровном вокальном диапазоне, он не выбивается особо. Как-то все так ровненько и плавненько, вот прям как будто вот по ниточке вымерял. Тем не менее, ну, как бы, Настя, это все очень хорошо, однако... Давай так, смотри, все, о чем ты сказала, вся вот эта вот какая-то жестокость текстов, да, она сделала этот альбом тем, чем он является на самом деле. Он, между прочим, считается одним из лучших альбомов, ну, вообще когда-либо написанных некоторыми критиками, по крайней мере. Потом, опять же, когда он только появился, он тоже был крайне популярен. Сингл Ace of Spades, который был выпущен незадолго до самого альбома, по-моему, 15-ю строчку занимал в британских чартах. Да, кажется, 15-ю строчку. А, как я уже сказал, сам альбом... Или это я этого не сказал, не помню. Сам альбом оказался в итоге на 4-й строчке британского чарта. И это, по-моему, очень здорово. Это круто. Также, по-моему, с этого альбома, именно с этого альбома, группа Motorhead... так сказать, заявила о себе в Соединенных Штатах, в Северной Америке, вернее, даже, если точнее. Я говорю о том, что они в этот момент сделали себе имя, и, пожалуй, очень большую роль, помимо вокала Леми, сыграл их соло-гитарист Эдди Кларк. Потому что... Для альбома, да. Да, для этого альбома, в частности, потому что очень технично и очень интересно. То есть, знаешь, бывают такие соло, когда ты прям вот за секунду до следующей ноты знаешь, что какая нота прозвучит. А здесь действительно интересно. Это как Pink Floyd. Даже послушав 1000 раз, ты все равно как-то... Да, согласен. Насчет 1000 раз как-то. И Pink Floyd, я наверное, с тобой согласен. Наверное, где-нибудь что-то. Даже когда я ты знаешь иду за победой. Даже когда ты знаешь ее наизусть. Когда ты знаешь эту песню наизусть... Ну, как я текст выступления этой тупой модели. Ну ладно. Ладно, Настя, проехали. Вот, да, ну я предлагаю на самом деле послушать следующую песню «We are the road crew», «We are» в скобочках почему-то, вот, этого замечательного альбома. И как раз здесь будет очень интересное соло Кларка. Вот, давайте и послушаем. Так, мы, кажется, двигаемся дальше уже, потому что про этот прекрасный альбом мы уже, наверное, больше не скажем. Его... Я даю очередное домашнее задание, как... Прокурить голос так же, как Леми. Да, кстати, это хорошее домашнее задание. Нет, ну вы реально это слышали? Это же... Так же петь. Реально, это пачку в рот засунуть и вместе с пачкой во рту петь. Но это надо изловчиться, как Леми. Ни у кого так рот широко не растягивается. Может, у него с детства такой голос, откуда ты знаешь? Может, он не курил вообще? Может, он у мамы родился и сразу... И мама сразу в могилку. О, господи, дурацкая шутка. Ну, ладно, но... Да он реально много курит. Ну, хорошо, я... Почти как я. Ничего не возражаю. Вот скоро у тебя тоже будешь это... Конкурент. Петя, привет! Здравствуй, мальчик! Ладно, поехали дальше. У нас новая рубрика, как мы уже сказали. Она называется «Рок в теме». Мы так решили назвать. В чем ее суть? Мы выбираем... Ты еще мог решить, как ее назвать? В чем ее суть? Мы выбираем с Настей каждый раз какую-нибудь тему. Это может быть что угодно. Это может быть... Секс, наркотики, рок-н-ролл, все что угодно. Например, это может быть семья, это может быть любовь, это может быть... Такой контраст. Цветы. Это может быть... Порхающие бабочки, радуга. Порхающие бабочки. Это может быть смена времен года. Это может быть все что угодно. Так вот, мы выбираем... Подожди. Мы выбираем, значит... тему, и на эту тему подбираем три песни и немножко рассказываем вообще об этой теме в музыке, в рок-музыке, и рассказываем про непосредственно об этой теме в песнях. И о самих песнях, конечно же. Так как сегодня Международный день ненасилия... То это моя тема. У нас тема насилия. То у нас сегодня тема насилия, да. Как бы воруй, убивай, регги. Забавно не было, да. Регги? Ну, песня есть такая. Это воруй, убивай, регги. Мы сегодня оба нарушили заповедь, ну ладно. Давайте пойдем дальше. Наверное. Да, итак, первая песня, которая у нас сегодня прозвучит... Нет, давай так. У нас просто еще не сформирована манера вот говорения в этой теме. Мы еще не сформировалась у нас такая традиция. Поэтому давай сначала просто поговорим о теме насилия в музыке. Вот так. Вот просто давай начнем. Ты знаешь, мне очень трудно как-то отцепить эту тему от всей остальной моей не только жизни и прицепить ее исключительно к музыке. А мне, например, потому что это вообще нетрудно, мировая проблема. Это очень большая проблема. Абсолютно, абсолютно верно. Именно поэтому музыканты вообще со всего мира пытаются обратить внимание общественности через свои песни на эту проблему. Это действительно огромная проблема. А ты знаешь, это очень удобно. Это очень удобно. Ты делаешь вид, что ты такой типа: «Эй, нельзя там, не знаю, запирать свою девушку в комнате, привязывать ее к кровати и устраивать страшные вещи». А на деле Хоп, хей, ла-ла-лей. Слушай, по твоим словам, ты, между прочим, ничего страшного не назвала. Вот, а гораздо страшнее, понимаешь, это пьющие отцы, бьющие своих жен и издевающиеся над своими детьми буквально. Это вообще пьющие семьи, это наркомания в семьях. Я, если честно, считаю, что это очень неправильно поднимать эту тему в музыке, потому что в музыке есть такая способность становиться хитами. И когда они становятся хитами, скажем так, они приобретают некую популярность. И эти тексты расходятся как цитаты. И не все люди воспринимают это как призыв к тому, чтобы обратить на это внимание. Некоторые люди воспринимают это как шутку. Если не как шутку, то как, знаешь, такой типа крутой рокерский... скажем так, типа, я рокер, я крутой, я бью женщин и детей, потому что я красавчик. Вот. На самом деле, вот столько и это же... очень такая тонкая грань, как это подать, и стоит ли вообще это подавать. Столько людей, сколько могут считать о том, что я крутой рокер, я буду вот так себя вести, абсолютно столько же, мне кажется, еще больше людей, которые поймут посыл музыканта, уж тем более, если человек интересуется творчеством этого музыканта, он знает, зачем и почему музыкант пишет это. Джонатан Дэвис, мой любимый вокалист, ну, мой любимый Джонатан Дэвис, запятая вокалист Корн, о котором мы сегодня еще поговорим, он, например, практически весь первый альбом Корн посвящен как раз-таки теме насилия в семье. И он совершенно не призывает к этому, а последняя песня с первого альбома «Дэдди» заканчивается тем, что он просто рыдает. То есть он специально рыдает, вот сам, понимаешь, вокалист, вызывая при этом очень, как бы, непростые эмоции. И я слушал этот альбом, я помню, что я, когда первый раз все это слушал, понимаешь, и он долго-долго, песня идет 14 минут, представляешь себе? И вот он под конец, последние, я не знаю, минуты 4, наверное, это просто вот эти рыдания его. Это тяжело. И, в принципе, если знать историю жизни музыканта, если знать... как бы зачем и для чего музыкант пишет песню, ты вряд ли станешь относиться к этому как к призыву, а скорее воспримешь это как протест. Именно то, как это было задумано, как это было задумано музыкантом. Ты знаешь, вот в этом смысле доверяй, но проверяй, да? Все эти страдания, это, конечно, прекрасно, но реакция тоже может быть совершенно разной на это. Ну, о чем мы с тобой сейчас и говорим? Вот ты про одну реакцию, я про другую. Да. В принципе. Твоя реакция хороша тем, что она вызывает какой-то ответ. Реакция, которую, как бы, описала я, она реальна, и этим и страшна. Ну, моя, кстати, тоже реальна. Не стоит, как бы, недооценивать это, потому что, еще раз повторю, одна из основных целей музыкантов написать песню про поднимая в своих текстах тему наркотиков, тему насилия, это как раз-таки для того, чтобы люди, понимаешь, ужаснулись. И есть иногда музыканты рассказывают целые истории в своих песнях того, к чему это приводит. И одну из песен, которую мы сейчас послушаем, не одну из, а вот ту, которую мы сейчас послушаем уже, я предлагаю начать, «Каролина Драма», группа Ramones, Rockhunters, да, извините, заговорился, группа Rockhunters, она рассказывает целую историю того, к чему может привести насилие. I'm not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. It was a junk house in South Carolina, held a boy the age of 10. His older brother Billy and their mother and her boyfriend, who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young, and a drunk temper that was easy to lose, but thank God he didn't own a gun. Billy woke up in the back of his truck, took a minute to open his eyes. He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his brother, but shell of a man. The priest was putting up the fight of his life, but he was old and he was bound to lose. The boy playing hit as hard as he could and knocked the priest right down to his shoes. The preacher lying there in the room, he heard himself say, "That must be my daddy." Then he knew what he was gonna do. Then he got up enough courage to get up and grab the first blunt thing he could find. It was a cold glass bottle of milk that got delivered every morning and night. Песне рассказывается история, которая произошла, ну, как бы про мальчика Билли, который услышал, как его отчим, его отец избивает его мать, и он, короче говоря, он его убивает, вот, если простым языком. Вообще, как я уже сказал, песня называется «Carolina Drama», то есть драма в Каролине. И тема насилия в Южной Каролине — это очень-очень серьезная тема. В конце этого года, насколько я знаю, в конце прошлого года, за статью про насилие в Южной Каролине была одна как раз газета в Каролине получила пулитцеровскую премию. То есть там было проведено расследование, очень подробное расследование о том, вообще вот этих истоков этого насилия, насилия как факта, насилия над детьми, над женщинами. Куча статистики. Да, куча статистики, почему женщины замалчивают, как они это замалчивают, и, в общем, действительно... Ну, это не классно, назвали это «Тихая эпидемия». потому что она выкашивает. В принципе, это действительно тихая эпидемия. Для женщин в основном. Понимаешь, вот куча женщин в Каролине умирает из-за смены насилия. Что ты мне об этом рассказываешь? Я, кстати, сегодня читал еще статью, где наша девушка российская тоже рассказывает о том, что журналистка в двух частях репортажа о том, как ее избил ее жених. И она как бы вела дневник сначала о том, как она ходила снимать побои, все дела. Вот где-то вышел он весной, по-моему, в конце весны, начале лета. Этот репортаж, вот. А вторая часть этого репортажа вышла буквально вот в сентябре, где она подробно рассказала о судебных тяжбах. Вообще, что приходится пройти женщине, которая собирается подать в суд на человека, который ее избил. Знаешь, это совершенно обычная, как это ни страшно звучит, обычная ситуация. Другое дело то, что у нас... да нет, не только в России, вообще в мире нет такой культуры. Действительно, скажем так, рубить правду матку в этом смысле. У нас нет культуры рубить правду матку? В этом смысле, я имею в виду, чтобы женщина адекватно смотрела. Не знаю, может быть, это связано с тем, что у женщин долгое время не было прав, и они привыкли к тому, что они должны быть типа мусульманскими женами, и не совсем, они Настя, ценят Настя. Типа. Может быть, это привычка. Скорее привычка и страх. Почитай, пожалуйста, статью. Потому что я тебе скину, если хочешь. Вообще, там девушка как раз подробно рассматривает все проблемы, с какими приходится сталкиваться женщине, которая собирается подать в суд, собирается снять побои. Настя, это практически, это просто 7 кругов ада нужно пройти. Это еще одна дополнительная пытка, помимо той пытки, которую ты испытываешь. И, опять же, очень часто мешает страх. Но, вот в Штатах, например, да, есть организации, в которые можно обратиться, и... У нас тоже есть такие организации. Да, у нас тоже есть такие организации, кстати говоря, ты права, у нас очень часто по телевизору и на улицах мелькает реклама вот общественная о том, что, ну, в первую очередь обращенная к детям, если у вас в семье какие-то проблемы, звоните, обращайтесь, это, в принципе, правильно. В отношении детей это вообще отдельная тема совершенно... Потому, ну, я думаю, ладно, хорошо, про детей мы поговорим чуточку позже, у нас будет с этим связанный трек, вот, а сейчас я думаю, что нам... Сейчас у нас стоит... как раз будет да. связан трек по поводу детей. Да-да-да, я и говорю, что в принципе, что мы про них с тобой уже поговорили, вот, мы про детей с тобой до этого обсуждали, нет? Ну, давай сейчас послушаем, а там уже как пойдет. Давай, песня Falling Away From Me, Korn, как раз про... девочку, ну, как бы тоже про насилие в семье, там, про девочку. Кстати, они сняли клип, где девочка, уставшая от гнета ее отца, сбегает из дома. Вот. Давайте послушаем. We'll be right back. is falling away from me. Такая вот прекрасная, кстати, тяжелая, довольно красивая, но тяжелая песня вообще по энергетике по своей, и, в общем, и по звучанию. Ну и, в общем-то, я на самом деле не знаю, Настя, какие еще аспекты семейного насилия и вообще насилия мы с тобой не охватили? Насилие над животными мы с тобой ничего не сказали. Ну, ты знаешь, это вообще очень такая щепетильная тема, я думаю, что не стоит. Ну вот, да, ты начнешь шутить. И я даже не хочу воображать, как. Нет, я не буду по этому поводу шутить вообще. Даже шутить про на собачек эту тему. В Китае не будешь шутить. Не буду шутить, это мерзко, нельзя есть животинку. Есть коровка, которую выращивают на ферме. Коровку зарубили, коровку ферме, скушали. Коровку на ферме можно скушать, да. Собачинку, выращенную на собачьей ферме, нельзя. Собачинка выросла на улицах Шанхая или Пекина, там, я не знаю, без разницы. Помнишь, или там Сеула, я не знаю. Помнишь птичий гриб? Бегает такая собачка. Хоп, хоп, хей, ла-лей, и все, собачка шаурма. Так, блин, я пошутила. Ладно, хорошо. Я говорю, нельзя эту тему поднимать, потому что Настя начнутся шутки, от которых она пыталась откреститься. Сидит такой китаец. Про шаурму будешь шутить? Блин, ты знаешь, в Китае, короче, едят крыс. Ты про шаурму будешь шутить? Нет, больше не буду. Я буду шутить про фаршированных крыс. Они такие лежат, короче, на такой старой бочке. Они им вспарывают брюхо и фаршируют куриными сердечками. Какое отношение? Да, приятного аппетита всем слушателям. Но это жесткая правда жизни. Между прочим, животным тоже больно. У них есть нервная система. Это я вам как дочь биолога говорю. У них есть нервная система. И когда им отрезают лапку, им больно. А душить газом вообще негуманно. Ой, блин, сейчас пойдут российские шуточки. Ну ладно. После подкаста я буду выяснять, кто у тебя в семье биолог, а пока мы попробуем пойти дальше и поговорить, все-таки вернуться к всей серьезности этой темы, потому что на самом деле насилие над животными, которое я упомянул, это тоже серьезная тема, потому что очень часто вообще во многих городах мира, в общем, собак, в частности, вот уличных собак, например, устраняют. Это очень спорный вопрос. С одной стороны, их вроде как кажется, когда их слишком много надо устранять, потому что они представляют некоторую опасность. Гуляет у тебя ребеночек по дворе, тут его укусила собака, а мало ли чем она больна, с одной стороны. А с другой стороны, это ведь, ну, негуманно, как минимум. Вообще, в принципе, смерть — это плохо. Это была минута молчания. Да, значит, просто, знаешь, таких выводов я от тебя не ожидал, поэтому, понимаешь, это просто... Внимание, выше... рубрика «Тот редкий случай, когда у Насти включился выше, мозг». Выше моего понимания, знаешь, это как, знаешь, это как... Просто мне абсолютно нечего сказать над тем, что смерть — это плохо. Вот, потому что... Нет. Кстати, где-то это хорошо. Ты знаешь, да, иногда это хорошо. Вот, например, когда очень хочешь кушать, а ты находишься где-нибудь... Не знаю, где-нибудь очень далеко на необитаемом острове, и ты сидишь на песочке под последней пальмой. Очень грустно. Ну так вот, я верну нас в рабочее русло. Ой, ты слушай, мне кажется, Настя, извини, мне кажется, ты как раз-таки нас от рабочего русла уводишь. Давай я попробую это сделать, а... Ты уже дважды облажался. Ну нет, понимаешь, ты нас уводишь, а я за тобой, я думаю, что сейчас у тебя за выводом последует... Правильно такая женщина, как я, может за собой толпу водить. За мыслью последует вывод, а получаем, мы приходим к российским шуточкам. Поэтому давайте... Пока мы тут будем успокаиваться, мы на самом деле послушаем следующую песню. Это песня группы Rem, Bang & Blame. Она тоже о насилии в семье. И, в принципе, там как идет такое обращение. То есть там вроде как монолога во время насилия. Вы знаете, это стоит упомянуть, что это что одна из песен этой группы признана самой депрессивной песней всех времен народов. Мы это признавали, у нас был топ, да, такой. Да, у нас был топ, и, наверное, все-таки вся эта тематика... На самом деле у них эта тематика идет через все творчество, и вот давайте послушаем, потом поговорим. Oh, Знаете, о чем мы еще не поговорили сегодня? Про всякое насилие мы с вами поговорили, обсудили все аспекты, кроме насилия над природой, над нашей планетой. А между прочим, это нынче очень модно. Помимо того, что очень важно, это еще и нынче модно. Знаешь почему? Потому что мафинки, заводики и всякие гадкие баллончики с аэрозолями. Настя, я понимаю, я все понимаю, ну, как бы, это действительно серьезная тема, причем меня в этом плане еще очень беспокоит количество выкачиваемой, например, нефти из земли, потому что это, конечно, очень здорово, но лично я это представляю как... Представь себе, ты сдаешь кровь, вот, и вот ты за... Кровь можно сдавать долго, как бы можно хоть каждую неделю сдавать кровь, но какое-то определенное количество. А представь себе, ты легла и сдаешь час, два, три, и с тебя все выкачивают кровь. Вот лично для меня, мной воспринимается вот это вот выкачивание нефти из земли и газов, вообще природных ресурсов, в таком масштабе, в каком сейчас, воспринимается именно так. Ну, ты знаешь, наверное, стоит отдать дань уважения нашим доблестным ученым, которые сейчас пытаются найти, допустим, альтернативные источники энергии. Ну, они, вот, уже, то есть, они уже то нашли, это, скажем так, реаниматологи, да, но не в таком объеме, не чтобы таком. Это могло заменить использование. Ну, они, конечно, возобновляемые, но считаются невозобновляемыми источниками энергии. Я согласен, Настя, но в любом случае это как бы намного лучше, чем... Понимаешь, вот опять же, про ту же нефть, про ее выкачивание. Вот ее выкачивают, потом перерабатывают, и мы дальше загрязняем воздух, загрязняем воздух как раз-таки этой самой выкачанной нефтью. То есть вред вообще колоссальный, с одной стороны. С другой стороны, без этого топлива сейчас все равно очень сложно представить себе летающие самолеты, все равно невозможно представить себе запуск ракет в космос, невозможно представить себе автомобили, потому что, блин, выйди на улицу, там чуть ли не каждая машина, едва ли найдется хоть какой-нибудь там Prius. Да? Ну, как тебе сказать, блин, в тот момент, когда мы начинаем рассуждать о природе, вспоминается куча всяких вот этих меценатов, которые там типа, вот, давайте с вами сделаем какие-нибудь там биоразлагаемые пакеты и так далее, но ты знаешь, наверное, нет такого освещения в прессе, и у нас народ не понимает, насколько это серьезно, и скажем так, все боятся только за свою шкуру, в нашем поколении-то точно ничего такого не произойдет. На самом деле, вот. Надо было нам с тобой еще выбрать какую-нибудь песню из хиппи, да. Хиппи такого периода, потому что они там как раз за природу боролись. Но ну ладно, мы поборолись, оставляем да. эту тему, да, нам пора двигаться дальше. Итак, у нас сегодня... Топ-5. Да, топ-5 как обычно, у нас остался, да. Итак, сегодняшний топ — это топ-5 проданных альбомов, проданных пластинок, дисков, как хотите, так и называйте. Пятое место. Пятое место. На пятом месте... ясен красен, да. Да, на пятом месте у нас Pink Floyd, который продали в общей сложности 74,5 миллиона альбомов. Это очень много. Это кошмарная цифра. Ну, вернее, она не кошмарная, она просто чудовищно большая. Да, Настя, на самом деле. В жизни деле себе это... представить невозможно даже такой большой магазин, который вместил бы все эти копии в себя. Ну, невозможно. Такой. Но по всей земле вот разбросаны альбомы Pink Floyd'ов, а в каких-то домах они разбросаны в нескольких количествах. А, например, дома у Андрея, мне кажется, у него есть и диски со всей дискографией Pink Floyd'а, и альбомы, и пластинки все, и чего у него там только нет. Ну, я думаю, что как бы Pink Floyd — это Pink Floyd. Идем дальше. Что? Да, прекрасно. Это как раз-таки песня Pink Floyd, называющаяся Money. И мы сейчас даже немножко поговорим про Money, потому что следующая группа... Четвертое место. Eagles. Следующая группа Eagles заработала $250 миллионов на продаже своих альбомов, а продали они 100 миллионов по всему миру. Кошмар. Это не кошмар. Я просто не могу себе это вообразить, потому что это... Знаешь, я, наверное, копеек столько за раз не видел. А тут целый, представь себе, размер копеечной монеты и пластинки. Но это на самом деле говорит о многом. Хотя, ты знаешь, мне всегда казалось, что это очень умелая работа маркетологов и пиарщиков. Потому что помимо это... популярности, кто-то должен был это толкнуть в массы. И им это очень хорошо удалось. Но это не умаляет их творческой гениальности. Так забавно, что мы говорим про Eagles под Pink Floyd. Я думаю, что нам можно уже включить песню Eagles. Я предлагаю еще немножко поговорить про Eagles, раз уж такое дело, чтобы мы про нашего следующего победителя говорили под песню нашего следующего победителя, правильно? Правильно. Так будет намного интереснее. Да, капитан! Что ты сказала? Да, капитан! А, да, капитан, да. Ну, Настя, на самом деле... Ты же хотел что-то сказать, да. Да, я хотел сказать, что по сравнению... Я сейчас буду подводить так нас к следующему победителю, следующему участнику номинанту. Нашего топа, следующему номинанту, да. Не так уж много, не так уж и сильно оторвался наш номинант от Eagles. Хотя, по-моему, масштабы следующего номинанта немножко побольше. Да. Но у них и сразу прически скажу, по объему. У них и прически по объему. Не знаю, что у них там еще побольше, но, наверное. Да, они заработали 111,5 миллионов и... Третье место. Совершенно верно, третье место. На третьем месте Led Zeppelin, которые недалеко ушли от Eagles и заработали на своих 111,5 миллионов проданных альбомов $300 миллионов. Я предлагаю немножечко послушать. Еще будучи, еще действующе выступая, тратили... Доказали всем, что у них больше. Показали всем, что у них больше, как ты говоришь. Но на самом деле есть кое-кто, кто обставил Led Zeppelin намного больше. В этом плане, кто продал гораздо больше пластинок. По большому счету, это связано за счет самой продаваемой пластинки следующей группы. Итак... Второе место. На втором месте у нас группа YouTube, которая продала по всему миру 150 миллионов альбомов. Как вы помните, в прошлом подкасте мы обсуждали самый известный, самый продаваемый вообще альбом в мире, это Joshua Tree, YouTube. Да, давайте послушаем с вами YouTube. YouTube. U2 заработали по данным на 2012 год по газете Sunday Times UK 838 миллионов долларов. Вообще, надо сказать, что у YouTube все хорошо всегда было с деньгами. Хотя мне плохо. Я не могу слушать про такие цифры. Я медленно сползаю под стол. Ну, пока ты до конца туда не сползла, я быстренько скажу, что... Я знаю, на что он их тратит. На лечение переломов и дверей самолетов. Ну, не смогла удержаться. Ладно, давайте двигаться дальше. Удачный дяденька, хорошо у него все. Итак, у нас уже мы подобрались к нашему победителю. Первое место. Конечно же, это Beatles. Кто бы мог сомневаться, да. Beatles оторвались от всех очень и очень далеко. Давайте послушаем. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. She promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. She's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl, girl, girl. Так вот, я немножко не договорил. Очень сильно оторвались Beatles от нашего предыдущего, от участника нашего топа. Они продали 250 миллионов альбомов по всему миру и заработали на этом, внимание, 600 миллионов долларов. И это всего лишь за то время, что группа была активна. Да, давай потихонечку прощаться. Да, иначе я окончательно тут и зайдусь слюной и захлебнусь почти как Джимми Хендрикс, только слюной. С вами была Голубева Анастасия, Сидоров Петр и Андрей Береговский. Береговский Андрей. Слушайте нас на радио ВК, читайте наш журнал Rock Vector, читайте наш сайт This is Rock, пока, потому что потом будет один большой Rock Vector. Один большой. Господи, один большой Rock Vector. Ладно, до встречи. Пишите нам на Abbey Road, @thisisrock.ru. Пока, до свидания, прощайте. Прощаемся.